виселицы. Проснувшись, он сел на диван, обнял свои колени и сказал вслух: «Дело не во мне. Нужно подумать о Франции». Неделю тому назад он поддался панике, хотел уехать. Теперь он спокойно пойдет навстречу смерти. Однако на нем ответственность. Он министр. Он должен попытаться спасти страну. Хорошо Дюкану. Этот сумасшедший думает только о себе. Хочет себя разрекламировать. Пошел в армию. Печальная картина. Депутат в чине лейтенант. И что такой Дюкан может сделать? Как будто без него мало лейтенантов. Нет, здесь нужен трюк, изобретение, необычайный маневр. Мандель считает, что мы должны помириться с Москвой. Немцы давно поняли, что Россия — сила. А этот дурак Даладье нас окончательно поссорил с русскими. Тыца теперь был убежден, что он выступал против помощи Маннергейму. Девиссе говорит, что у нас мало самолетов, а у русских можно получить 1000 бомбардировщиков. Купить или обменять. Тесса увлекся, на нем высокая миссия. Кругом слабовольные дураки, павлин Рейно, тупой Даладье. Тесса начнет смелую игру, договорится с Москвой. Тогда Италия не посмеет выступить, да и немцы перепугаются. Во Франции произойдет перелом, народ сразу поверит в победу. Все признают, что Тесса спас родину, как Клемансо в 17-м. Он вызвал Фуже. Спасибо, старина, что приехал. Наш разговор мне открыл на многое глаза. Мы ведь варимся в своем соку, а ты видишь вещи шире. Я тебе сейчас изложу мой план. Мы пошлем в Москву тебя или Кота.